Глава восьмая. Я бы погрязла в этих мысленных рассуждениях, если бы внезапно прямо перед нами не появилось желтоватое облачко размером с ладонь. Из него вынырнула дымчатая рожица и противным голосом отчитала. «Господин Эрмунд, где вас носит?» «Ты еще поговори так со мной», — беспечно отозвался мой компаньон. Облачко будто испугалось, по меньшей мере интонацию уже сделал не такой наглый. «Это не мои слова, а его величество. Они со всем почтением желают вас видеть». Желтый туман схлопнулся и исчез. Гости рядом опешили точно так же, как и я. Но у меня нашлись причины и для других эмоций. Я расхохоталась. «Так я и знала. В какой должности служишь при дворце, Эр?» Он на вопрос не ответил, а вдруг наклонился ко мне и сделанным разочарованием заявил. «Наш танец напоследок снова откладывается, но я не переживаю. Мне кажется, сама судьба сегодня подкинула мне мысль лично проверить территорию. Она же пролила соус на мой плащ, поэтому пришлось одолжить гвардейский. Я пока занят, а ты начинай уже верить в знаки». Герольд в стороне завопил так истошно, словно его пнули. «Верховный маг королевства господин Эрмунд Хансен!» Танцующие вмиг остановились и расступились перед ним. Головы почтительно склонили даже герцоги, а дамы низко присели, не осмеливаясь поднять взгляды. А, вот оно как. Изображать реверанс уже как-то слишком поздно. Конечно, я о нем слышала, но никогда не встречала. Ведь верховный маг славится своим замкнутым характером. Он вообще мне почти ни в чем не соврал, даже когда называл себя высокомерным негодяем, который не опускается до банальных развлечений. Ведь именно так о нем все и отзываются. Странно, я никаких проблем с его общительностью за весь вечер и не заметила. Преодолев первый шок, я начала пробираться сквозь толпу ближе к трону. Поддалась любопытству, хотя нарушила все правила этикета. Да что уж теперь задумываться об этикете после всех сегодняшних приключений. Зато эта форменная наглость позволила мне расслышать разговор. «Ваше Величество!» — верховный маг даже голову забыл склонить. Король недовольно произнес. «Эрмунд, я уже подумал, что ты снова решил пропустить важное мероприятие, несмотря на мой приказ. Мы ценим тебя, но с субординацией пора что-то делать. Ни в коем случае, Ваше Величество!» Не было понятно, на какую часть претензий ответил Эр, или сразу на все. Однако прикрыл свое хамство, тут же объяснив. Я занимался делами. Попутно убедился, что систему защиты во дворце нужно пересмотреть. Настройка на злой умысел уж слишком размыта. Маг моего уровня без труда пройдет в любое помещение. «А разве много магов твоего уровня?» — насторожился король. «Только это нас всех до сих пор и спасает», — улыбнулся Эр. «Ладно, о делах позже». Его Величество вмиг успокоился. «Принеси артефакт истинной любви. Я хочу показать это чудо нашим гостям». «Уже? Кажется, я читаю ваши мысли». Сказав это, верховный маг сразу покосился в мою сторону. «Его как раз доставила моя помощница». «Ну же, Стелла, чего замерла?» Разумеется, все тотчас уставились на меня. Я от страха даже одеревенела. Пальцы задрожали, но я попыталась как можно скорее достать призму из-за пояса. И вдруг отметила, что прядь на моей груди больше не красная, а вернула свой естественный светлый оттенок. Когда спала иллюзия? Между прочим, вместе с маской, ведь я ее больше не ощущала на лице. Не в ту ли секунду, когда Эр ко мне обратился. Где-то неподалеку воскликнул Алан. «Стелла, что ты здесь делаешь? Я ведь тебя не пригласил». «Я пригласил», — холодно ответил ему Эр. «Потом разберетесь». «Стелла, не заставляй его величество ждать!» Конечно, я передала ему призму, а в голове так шумело, что я едва разбирала слова короля. «Представляю вам ценнейший экземпляр моей коллекции, хотя название «Артефакт истинной любви» слишком громкое. На самом деле он всего лишь показывает, насколько люди подходят друг к другу. Кто хочет испытать? Но будьте осторожны, точно ли вам нужен ответ на этот вопрос? Миледи!» «Да не направляйте вы это стекло на нашего верховного мага. Его собственный защитный фон столь велик, что не пропускает никакого воздействия». Оглушенная, я не сразу сообразила, что Эр вновь стоит рядом, предоставляя королю право самому рассказывать о диковинном изобретении, имеющем весьма малую практическую пользу. Но когда смогла совладать с собой, тихо поинтересовалась. «Зачем ты выставил меня на показ?» «Ну как же, герцог Вилей никогда не скомпрометировал бы себя перед тобой. Осталось скомпрометировать тебя перед ним. Твоя-то совесть это точно выдержит, правда?» «Сейчас его величество закончит с припадком хвостовства и начнем уже танцевать напоследок». Обдумав, я устало покачала головой. «Нет, слишком много переживаний за один день. Моя жизнь за считанные часы перевернулась с ног на голову. Я хочу домой. Там меня еще ждет серьезный разговор. Прощай, Эр. Не буду называть тебя иначе. Уже не перестроюсь. Не ты ли обещала, что из дворца мы выйдем вместе?» «Не обещала, а угрожала». Со вздохом напомнила я. У этого самого бестактного на свете человека почему-то хватило такта меня не преследовать и больше не донимать.